Финансовая башня как конкурент третьего храма. Следует иметь в виду, что часть мировой финансовой и политической элиты, которая формально относит себя к категории евреев, достаточно равнодушно и скептически относится к планам воссоздания Иерусалимского храма, считая их ненужной ностальгией, иррациональным традиционализмом, старомодной ортодоксией и тому подобным. Выше мы назвали такую группу олигархов современными саддукеями. Эти самые саддукеи не особенно нуждаются в третьем храме, так как они давно уже организовали альтернативные площадки, называемые храмами Мамоны. Речь идет о банках, фондах, биржах, финансовых компаниях. В мире создана густая сеть таких храмов Мамоны, причем в некоторых точках скопление этих храмов особенно велико. Такие скопления притягивают к себе миллионы поклонников бога Мамоны со всего света, спешащих со своими жертвоприношениями, исчисляемые миллиардами и даже триллионами долларов. Такие точки скопления называют мировыми финансовыми центрами. Эти центры невидимо управляются современными жрецами, подобно тому, как Иерусалимский храм управлялся первосвященниками и приближенными к ним начальниками. На современном языке таких жрецов принято называть мировой финансовой олигархией. Они являются не только менеджерами, но также главными бенефициарами этих центров религиозного поклонения, трансформируя обильные жертвоприношения в реальные активы по всему миру и политическую власть. Конечная цель таких жрецов-олигархов — мировое господство. Им даже не нужен Машиах, Мессия. Они сами себе и Машиахи, и боги. Следует обратить внимание на то, что современные международные финансовые центры напоминают не только и не столько Иерусалимский храм, сколько архитектурное сооружение гораздо более древних времен – Вавилонскую башню. Современная мировая финансовая олигархия пытается сегодня построить башню до небес, подобно тому, как это пытался сделать правитель древнего Вавилона Нимрод. В послепотопный период он стал продолжателем той цивилизации, основателем которой был первый человекоубийца и богоборец Каин. В строительстве той Вавилонской башни участвовали сотни тысяч людей, которые были воодушевлены призывами вавилонского правителя. Напомню, что башня была разрушена Богом, причем ее обломки накрыли многих строителей, одних искалечили, других убили. Сегодня в мире современные немроды строят несколько гигантских финансовых башен, точнее, долговых пирамид, в Нью-Йорке, Лондоне, Цюрихе, Франкфурте, Токио, Гонконге и других частях света. Видно невооруженным глазом, что эти финансовые башни шатаются и вот-вот рухнут. Весьма символичны события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Там рухнули небоскребы Международного торгового центра, которые были символами современной каинитской цивилизации. Через несколько лет начался глобальный финансовый кризис, который продемонстрировал шаткость и обреченность долговых пирамид, которые на протяжении многих десятилетий выстраивали международные ростовщики. Немроды денежного мира. Следующая волна мирового финансового кризиса может окончательно обвалить долговые пирамиды и уничтожить большую часть человечества под обломками этих пирамид.